умерла. Она, недоумевающе повторил я, ибо считал своим благодетелем Несауальпили. Кого ты имеешь в виду, старик? Твою покойную сестру, сказал он. Этот таинственный подарок был тебе завещан Цицетлини. Я покачал головой. Ты что-то путаешь. Моя сестра действительно мертва, но она умерла задолго до того, как я получил упомянутый дар, не говоря уж о том, что у нее никогда не было такого богатства. Владыка Красная Цапля, наместник Шалтокана, продолжал старик, не обращая внимания на мои слова, тоже умер, пока ты странствовал на юге. Но перед смертью он призвал к своему одру жреца богини Тласольтеотль и сделал такое поразительное признание, что его не смогли сохранить в тайне. Несомненно, некоторые из присутствующих здесь влиятельных людей слышали эту историю, хотя учтивость не позволяет им говорить об этом с тобой. Какую историю? Какое признание? Да о чем вообще речь? О том, что Красная Цапля скрыл злодеяние, совершенное его покойным сыном Пактли в отношении твоей сестры. Ну, хмыкнул я, как раз в этом особой тайны для меня не было. Тебе ли не знать, что я отомстил ему за убийство сестры? Отомстит это отомстил, да только Пактли не убивал Цицетлини. Я отшатнулся, как от удара, и в изумлении разинул рот. Господин Весельчак подверг ее мучительным пыткам и изувечил, но Цици не суждено было умереть от этих мучений. А потом Пактли при попустительстве своего отца, по крайней мере, с молчаливого согласия родителей и девушки, тайно увез ее с острова. В этом Красная Цапля признался жрецу, пожирательнице скверны. И когда жрец сделал это его признание достоянием гласности, весь Шалтокан пришел в негодование. Должен с прискорбием сообщить, что тело твоего отца нашли на дне карьера, куда он, по всей видимости, в отчаянии спрыгнул. Ну, а твоя матушка-то попросту трусливо сбежала с Шалтокана, куда, к счастью для нее, никто не знает. Вот, собственно говоря, и все новости, — заключил он, делая вид, будто собирается уйти. Можешь веселиться дальше. Постой! — воскликнул я, удержав старика за край накидки. А ну-ка остановись, ходячая тьма Миктлана. Выкладывай, что же стало с Цицетлини, и каким образом она могла преподнести мне такой дар? Она завещала тебе всю сумму, которую получила, а у Ицота заплатила ей немало, когда продала себя в здешний зверинец. Поскольку кто она и откуда несчастная никому не рассказала, в народе ее знали как женщину-тапира. Наверное, не сжимая в тот миг плечо старика, мне бы не устоять на ногах. Пиршественный зал исчез, и перед глазами, словно я заглянул в туннель памяти, предстали сначала столь любимые мною изящные, грациозные Цицетлини, а потом жалкое, уродливое, увечное существо, которое я видел в зверинце. Я вспомнил, как меня выворачивало от отвращения, а из единственного глаза чудовищного человеческого обрубка падала единственная слеза. Собственный голос зазвучал в моих ушах глухо, как будто я действительно стоял в длинном туннеле. «Так ты все знал, гнусный старикашка! Тебе было обо всем известно еще до признания Красной Цапли. Ты знал и привел меня к ней, и поминал при Цице женщину, с ложа которой я только что встал, и нарочно спросил, не хочу ли я. Я задохнулся, ибо при одном лишь этом воспоминании меня едва не вырвало снова. «Хорошо, что ты смог увидеть сестру в последний раз». — отозвал старик со вздохом. Вскоре после этого она умерла. На мой взгляд, смерть для Цицы стала благом, хотя Уицотль был очень раздосадован, поскольку сильно на нее потратился. Я помнился, обнаружив, что яростно трясу этого человека и бессвязно выкрикиваю. «Я ни за что не стал бы есть мясо тапира в джунглях, если бы ты раньше мне сказал. Ты знал все с самого начала. Откуда? Отвечай немедленно!» Но вместо ответа старик мягко сказал. Считалось, что женщина-топира не может передвигаться, ибо превратилась в массу раздувшейся плоти. Но она каким-то образом перевернулась и упала ничком, придавив свой уродливый нос, отчего не смогла дышать, и умерла от удушья. «А теперь проваливай отсюда, проклятый вестник зла!» — вскричал я вне себя от горя и ярости. «Убирайся обратно в Миктлан, где тебе самое место!» И я устремился в толпу гостей, с трудом разбирая его бормотание. Хранители и зверинцы по-прежнему утверждают, что женщина Топир не могла умереть без посторонней помощи. Она была достаточно молода, могла жить в этой клетке еще много-много лет. Я наш